понимающе закивал я. «Сделаем, конечно, если что, я могу потом и вправду тебя расстрелять. После того, как выполнишь работу, повесим на тебя что-нибудь тяжкое и при попытке бегства, пух, я пальцем изобразил пистолет и выстрел, шлепнем. А что, я слышал, что гениев вообще признают после смерти, в основном, а вот это лишнее», замотал головой художник, испуганно моргнув. «Понимаете, мне умирать никак нельзя, еще многое не сделано, много картин не написано, мир может лишиться шедевров, а даже, если я и не стану писать», добавил он с этакой бравадой ловеласа, «много женщин еще не осчастливлено». «Согласен, женщины – это святое, куда они без тебя?» Я защелкнул на его запястьях наручники. «Пошли». Я откинул шпингалет, распахнул дверь и демонстративно вытолкнул в коридор задержанного. Тот чуть не врезался в ушлую бабулю-соседку. Она, конечно, стояла совсем рядом и не думала уходить. Так и знал, что под дверью трется. Поэтому в комнате художника я потише разговаривал. «Есть боженька на свете», — трясла старушка морщинистым кулаком вслед чинно вышагивающему арестанту. «Прижали тебя, Огородников. Я ведь сон сегодня видела, как тебя арестовывают. Вещи, получается, товарищ милиционер, вы его только из казематов не выпущайте. Не беспокойтесь, гражданочка, да мы его вообще расстреляем», — заверил я, — «а вам премию выпишем за бдительность, так сказать, и гражданский долг. Как расстреляете?» — охнула бабушка и чуть осела. За что? Такого расклада она не ожидала, все же в ней проснулось немного сочувствия к алкашику, но и ответа не получила. Теперь есть ей над чем подумать. Мы вышли во двор, там возле машины курил Мальборо фарцовщик, стоял козырно так, оперевшись о капот, оттопырив ногу в крутой джинсе, а рукой уперевшись в ремень на поясе и удерживая чуть на весу и у всех на виду полумодного кожаного пиджака. Несмотря на июньскую жару, модник пиджачка не снимал. Терпел, мол, жар мозгов не плавит. «О!» — воскликнул Эдик, завидев нас. Сигарета чуть не выпала изо рта, прилипнув к нижней губе, так и застыла. «Это что за чучело? Ха! Это и есть, Последнее слово Эдик не проговорил. Помог его сдержать рукой, зажав собственный рот. «Тихо, тихо!» — прошипел я, оглядываясь. «В машину, и едем». Ко мне в кабинет пришла Мария и принесла тот самый документ, который следовало подделать. Справка об отгулянных отпусках, выданная мне по месту прошлой работы в УВД Углидарского облисполкома. Короче, вот, я кивнул на Огородникова, специалист в своем деле, он нам поможет. Кто? Этот? Кадровичка застыла на пороге. Здравствуйте, Мария Антиповна, — улыбнулся специалист. Привет, Огородников, — фыркнула та. Я не понял, вы что, знакомы? Я с недоумением смотрел то на Марию, то на алкаша. К сожалению, знакомы, — поджала та губки. Вы простите меня, Мария Антиповна, — блеял приглашенный гость, — я ему не наливал, он сам, и вообще, это он меня спаивал. Да, да, да, красками клянусь, кто кого спаивал. Я продолжал непонимающе вертеть головой. Этот алкаш — Мария презрительно повела головой в сторону художника — сосед по гаражу моего бывшего мужа, это он его и спаил, так спаил, что до развода довел. Ей-богу, Мария Антиповна, чтоб у меня мольберт сломался, ваш благоверный сам уже был подсажен на такое непотребство, как выпивка чрезмерная. Я лишь предоставлял ему для вкушения напитков кооперативное помещение, которое находится в моем личном пользовании. Гараж, то бишь, дело прошлое, мне уже все равно, — надула губы Мария, а потом повернулась ко мне и добавила: смотри, Саша, чтобы этот хмырь документ не испортил, как когда-то жизнь мне. А что у тебя с жизнью? — прищурился я. Вроде все нормально, молодая, красивая, свободная. А толку-то, что я свободная? — тоже хитро прищурилась Мария, ничуть не смущаясь присутствия Огородникова. Замуж хорошие парни не зовут, а которые зовут, так те не парни вовсе, а лысые и нехорошие. И много у тебя таких звальщиков? — поинтересовался я с подвохом в голосе. Больше, чем нужно одинокой женщине, — в свою очередь едко улыбнулась кадровичка. Ну почему же сразу одинокой? Если много, значит, ты уже не одинока. Может и не одинока, — тряхнула бронзой роскошных волос птичка. Кто бы пришел домой да проверил. А чего проверять? Мы, вроде, не помолвлены, обязательствами не связаны, все понимаем, в личную жизнь друг к дружке не лезем. Мечты мечтами, но и о реальности небольшого служебного романчика забывать не стоит. Извините, — пробормотал Огородников, подняв руку, как в школе. Я вам не сильно мешаю, заткнись», — крикнули мы с Марией одновременно на него и продолжили дебаты. «А ты бы все-таки пришел и проверил», — напряженно хихикнула Мария. «Рожки, знаешь ли, никого еще не украшали. Рожки не носила и не буду носить», — старался улыбаться я. «Зачем тогда вообще эти наши? Ну ты поняла, не поняла», — уже повысила голос Маша. «Я, может, большего хочу, а ты попроси своих воздыхателей сделать большие, намекни им», — тоже распалялся я и начинал уже язвить. «Им-то рожки не впадлу носить и ромашки дарить. Да что ты вообще знаешь? Ага, задел я ее ромашками. Ваня Гужевой, например, чем тебя не устраивает? Парень хороший, работящий, дурак», — уже выкрикнула птичка-кадровичка. «Нет у меня никого». «Чего?» — опешил я. «Что слышал? Как нет? А зачем тогда врала?» — озадаченно пробормотал я. «Затем, простите», — снова поднял руку художник. «Может, я выйду пока? Выйди», — рявкнули мы враз на него. Тот послушно соскочил со стула и засеменил на выход. Выскочил из кабинета и прикрыл за собой дверь. Конечно, ведь его тут ничего не держало, кроме наших незавершенных договоренностей. «Ну, Морозов», — пыхтела кадровичка, пылая нахлынувшим румянцем и сверкая глазами. «Выбесил ты меня. Я тебя, Мария, вообще прибить готов», — отозвался я, закрывая кабинет на щеколду. И мы набросились друг на друга, срывая друг с друга одежду. «Я не понял, Морозов», — выкатил свои рыбьи глаза Купер, заприметив меня среди сотрудников на планерке. «Ты какого рожна нас утро на работу приперся? Ты что здесь делаешь? Ты же в отпуске». «Виноват, товарищ подполковник», — я изобразил невинное лицо, обделенное интеллектом. «Вроде, приказа не было об отпуске. Там есть проект приказа, все будет сегодня и сегодняшним числом, так что свободен. Иди, иди, отдыхай. Бабушку навести, или кто там у тебя в деревне есть, не знаю. Молочка парного попей». Теперь черед вступать в игру кадровички. Она встала, с таким же, как у меня, выражением лица, только куда более красивым. «Извините, Евгений Степанович, я что-то напутала, когда вам сообщала об остатке отпуска лейтенанта Морозова. Все дни отгуляны в этом году у Морозова, до единого. Как это все?» — сглотнул Купер, а потом собрал волю в кулак и рявкнул. «Неси документ, я сам посмотрю». «Вот», — хлопала ресничками птичка, — «я его с собой как раз и захватила». Мария улыбнулась и, подпорхнув к столу начальника, положила перед его наливающейся пунцом мордой бумажку. «Хм, да действительно», — глаза Купера сузились, разглядывая первоклассно подделанный документ. «Не оплошал Ильич». Начальник через несколько очень долгих секунд оторвался от листочка и выцепил меня взглядом. «Морозов, а ты чего мне сразу не сказал, что у тебя отпуск израсходован?» «Так я не помню», — хмыкнул я. «Забыл. Я такие мелочи не запоминаю». По кабинету прошел легкий смешок, и, наверное, только я слышал, как выдохнула в этот момент Мария. Купер нахохлился и стукнул по столу кулаком. Тишина. Потом перевел взгляд на кадровичку и проговорил. «А вы, Мария Антиповна, в следующий раз внимательнее будьте и не вводите начальство в заблуждение». «Так точно», — сверкнула та жемчужинками в улыбке и села. «Сан Саныч», — высунулся в окошко Баночкин, когда мы с Серым вычесывали Мухтара, пес при этом блаженно закатывал глаза, в ожидании очередного выезда на какую-нибудь кражу. «Тебе звонят». «Мне», — удивился я и передал свою щетку Серому. «Ну да», — кивнул дежурный, — «через 02 вызвонили. За все время, что я здесь, мне ни разу никто не звонил. Интересно, кто это мог быть? Кто меня спрашивает?» — спросил я у дежурного. «Бабушка твоя», — пожал погонами массивный Баночкин, чуть не выдавив раму. «Кто? Нет у меня бабушки», — нахмурился я, а потом тихо, почти про себя добавил. «Наверное, нет. Ну не знаю, это самое, она рычит на меня по-свойски как-то, и голос старый женский. Я оставил пса на попечении Серого, а сам пошел брать трубку. Алло», — проговорил я и напряг слух. «Неужели у меня есть бабушка? Этого мне еще не хватало. Родителей с лихвой пока достаточно. Надо будет, кстати, как-то навестить их». «Морозов», — проворчал в трубке знакомый пожилой голос с характерной пиратской хрипотцой, но все-таки женской. Я узнал этот голос сразу и будто почувствовал через телефонную трубку запах ядреной беломорины. «Завтра колготки привезешь», — продолжила та, «две пары, как и договаривались. Есть для тебя кое-какая любопытная информация, важная. И вам здравствуйте, Тамара Ильинична. По вскрытию интеллигента информация, то есть, Куценко. «Тише ты», — шикнула бабка, — «не по телефону, все, до завтра, я могу и сегодня подскочить», — быстро проговорил я, но не успел. В динамике раздались короткие гудки, я посмотрел на часы, время еще 15:30, самый разгар рабочего дня, в милиции разгар, а в судебно-медицинском бюро закат рабочего дня, они работали то ли до 3, то ли до 4 дня, удобный график, лучше не придумаешь, для них удобный, а вот для служб, которые забирают у них результаты экспертиз, не очень. Я еще раз глянул на часы, наблюдая, как секундная стрелка отсчитывает круг. Может, все-таки успею мотнуться до морга? Уж очень не терпится узнать, что там пиратка нарыла, какие новые обстоятельства вскрылись в буквальном смысле этого слова, что она даже сама меня нашла и вызвонила. Так-то я к ней все равно завтра собирался наведаться, узнать, что да как, а тут звонок. Эх, сегодня нет смысла дергаться. Может, она до 15:00 отработала и позвонила уже из дома. Теперь гадать до завтра, что же там за инфа важная такая. Сегодняшний день прошел спокойно, если не считать планерку, на которой мы с Марией поставили на место Купера, и недавний звонок из морга. Спокойный день влечет за собой, как правило, свободный вечер. Еще и погодка такая волшебная нарисовалась, мягкая, без жары, а вечерок явно располагает к неспешным беседам. Решено. Сегодня я, наконец, навещу Серовых. Андрей, конечно, был у меня на работе, мы с ним даже вместе погоняли Мухтара, проложили тренировочный след, пускали его делать выборку вещей, принадлежащих разным людям. Пес справился на отлично, а Серый, глядя на это, выдал: «Молодец, Мухтарчик, не зря сеструха тобою все время интересуется, все спрашивает, как у Мухтара дела, так и передам, что ты отличник, да», смеется и на меня хитро поглядывает. Намек я понял и после рабочего дня поспешил в общагу, принял душ, переоделся, нацепил свои обновки, джинсы фирму, батничек приталенный и германский замшевый пиджак такого приятного коричневого цвета, что не хотелось даже надевать его, хотелось просто смотреть. «О, Мороз, ты чё, жених?» В комнату ввалился Нурик. «Ты куда такой красивый намылился?» Вид у меня действительно был, как для помолвки, чего я не мог сказать о Нурике. Он был в футболке и трениках и выглядел немного замученным. «Не жених, а в гости иду», многозначительно проговорил я. «Ха, в гости так не ходит на», хмыкнул сосед. «Зачем наряжаться, если потом все равно все скидывать придется? Бы-бы-бы, а ты откуда пришел?» Перевел я стрелки. «Смотрю, уставший такой, опять к Василине бегал, замучила она тебя, все соки выпила». «Ой, не говори, Мороз», вздохнул Нурик. «Прикинь, не знал, что Васька наша такая прыткая и ненасытная, да и на цветочки уже весь аванс изнахратил. Шайтан мне в батур, ты что, до сих пор ей гвоздики даришь?» Удивился я. «А что, не надо?» Ахметов вскинул на меня черную, как воронье крыло, бровь. «Не е, ну дело твое, конечно, но если у вас уже вовсю, так сказать, семейно-гостевая жизнь налажена, то можно и придержать коней с цветами». «Ха!» Сосед смотрел на меня во все глаза. «Ты по-серьезки сейчас сказал на, а что ты раньше молчал, что так можно? Фух, завтра пустой пойду». Нурик заметно оживился, выдохнул с некоторым облегчением, а потом с какой-то грустью и философской тоской посмотрел на стену и сказал, обращаясь к плакату с актрисой Варли: «Прости, Натаха, не твой теперь молодец, не твой. Ладно тебе прибедняться, тебе же самому нравится к коменде шастать», хитро прищурился я. «Ну, да», грустно покачал головой сосед, «только карман пустой, из-за гвоздик этих. Слушай, Мороз, по-братски, займи еще тугриков немножко. Знаю, я тебе только вчера долг отдал, но Васька на кино намекает. Говорит, что телевизор у нее барахлит. На», я протянул ему 25 рублей. «Сходи завтра и купи мне шампунь и мочалку, а сдачу оставь себе, можешь не отдавать даже. У меня шампунь кончился, а вехотку сперли. Не привык я мочалки из душевой забирать, а надо бы». «О, от души, брат, от души. А какой тебе шампунь взять? Хороший, как у тебя, чтобы волосы такие же после него были». «Волосы у меня что надо, ага», Нурик выпрямился перед зеркалом и, проведя пальцами по своей из сине-черной шевелюре, горделиво добавил: «Оно и понятно, я казах, у казахов волосы, что у скакуна грива». Кулинария еще работала, но надо было поторапливаться. Идти в гости с гвоздиками, как-то не очень пока к месту, а с пустыми руками, еще хуже, поэтому я решил заскочить в магазин и прикупить тортик. Не муравейник какой-нибудь, а саму Прагу. Уже рассчитавшись на кассе за десерт, который мне упаковали в коробку и перевязали шпагатом, я собирался на выход, как вдруг услышал мелодичный голосок колокольчик. «Ой, привет, Саша!» Я обернулся, передо мной светилась улыбкой молоденькая журналистка. Даже ее курносый носик светился, будто радовался случайной встрече. Зарыбинск, город маленький, а нормальная кулинария в нем и вовсе одна. Неудивительно встретить здесь знакомых. «А ты куда это такой красивый?» Она с нескрываемым восхищением и кокетством оглядела меня с ног до головы, будто я был сам Ален Делон, ну или Вячеслав Тихонов, на худой конец. К Серовым, не стал лукавить я. «Ой, Аленка мне не сказала, что гостей сегодня собирает. Вот коза, а я татарином». «Что?» Не поняла шутки девчонка. «Незваным, так сказать, гостем припрусь. Ой, тогда я буду татаркой, хи-хи. Ты не против?» «Что?» «Теперь уже я не понял. Вместе пойдем, ее проведаем. Я же тебе не помешаю», — посмотрела Ася на меня взглядом невинного ребенка, но в глубине ее бездонных и вовсе не детских глаз сверкнули бесенята. «Конечно, не помешаешь», — немного слукавил я. «Пошли». Глава 24. «Привет». Дверь квартиры открыла Алена. «Проходи. Андрюшка говорил, что ты сегодня зайдешь». Увидев на пороге меня, хозяйка расплылась в улыбке, но из-за моего плеча тут же выскочила Ася. «Вот ведь чертенок из табакерки. Очень симпатичный такой чертенок. Сюрприз», — хихикнула она. «Что, Серова, не ждала?» Журналистка задорно пропела. «Самолет летел, колеса стерлися. Вы не ждали нас, а мы приперлися». «Ася», — улыбка с лица Алены на миг исчезла, но через секунду она тут же водрузила ее на место, держа марку гостеприимства и подруголюбия. «Привет, подруга», — уперла руки в бока Ася. «А ты чего не сказала, что у тебя сегодня сабантуйчик тут намечается? Ставь чайник, я пришла». Журналистка первая впорхнула в прихожую и ловко и привычно скинула босоножки. «Да я не собиралась, просто», — замялась Алена. «Ладно, не оправдывайся, шучу я, хи-хи. Мы с Сашей гуляли и дай, думаем, к тебе заглянем. Ты же не против?» «С Сашей гуляли?» Алена не удержалась и сукоризной повела на меня бровью, будто сдерживала эмоцию или претензию. «Ну, как гуляли?» — поспешил я разрядить обстановку. «В кулинарии случайно встретились». «Ну, да, ясненько», — без особого энтузиазма кивнула Алена, явно мне не поверив. «А где Андрей?» — спросил я. «С друзьями пошел удочки мастерить», — ответила сестра. «Не знал, что он рыбак. Мастерить, не рыбачить, убежал за компанию. Продуманный парнишка», — отметил я про себя, — оставил меня наедине с сестрой, да только вот я не один заявился. Хозяйка отправила нас мыть руки, а после мы прошли на кухню, и там на столе кроме чая обнаружили еще и бутылку недорогого, но вполне себе сносного кубанского вина. Видимо, все-таки Алена приготовилась к неожиданной встрече, да и халатик на ней был вовсе не повседневный, а немного нарядный, новый, наверное. Тут впору пожалеть, что мне на хвост так неожиданно именно сегодня упала стрекоза-журналистка, но я почему-то не был этим огорчен. Редко приходилось в последние годы проводить время в компании хорошеньких девушек. Вернее сказать, никогда, только в молодости. Ну и вот, в этой реальности. Естественно, мы начали с бутылочки вина, а когда настроение у всех поднялось, даже у Алены, перешли на чай и торт. Я шутил, девчонки смеялись, Ася рассказывала журналистские байки и все вздыхала, воздевая глаза к потолку и сетуя, вот как бы это ей попасть из нашего захолустья в столицу, ведь там скоро Олимпиада, вот бы стать журналистом, освещающим это событие. Там ведь иностранцы будут, а она их только по телевизору видела. Оживленно жестикулируя и мечтая вслух о головокружительной карьере, она смахнула со стола вилку. Та брякнулась на пол с предупреждающим звоном. «О, жди еще гостей», — хихикнула Ася. Подняв вилку, она тут же принялась ей ковырять торт. Алена посмотрела на нее не то с сомнением, не то с упреком. «Быстро поднятое, упавшим не считается», — пояснила та. «А ты чего вино не допиваешь, подруга?» Пичугина испытывающе уставилась на Алену. «Аська, отстань», — фыркнула пионер-вожатая. «Я мало пью». «Ой, да ладно тебе прибедняться. Лучше расскажи, как мы с тобой на выпускном наклюкались. Это было в первый раз, нас мальчишки споили», — покраснела Алена. «Да ладно, а дискач помнишь? Не пила я на дискотеках», — нахмурилась пионер-вожатая. «Ага, ты еще потом физруку в любви признавалась. Ха, Саша, это была хохма. Хочешь, расскажу? Ты не смотри, что Аленка вся такая правильная, она та еще оторва была. Хи-хи, Пичугина, гневно зыркнула Алена. Кто-то много выпил и кто-то много болтает. Ой, Аленчик, ты чего, застеснялась, что ли? Все свои ведь. Кстати, как твой новый сосед? В гости заходит? Не заходит, буркнула девушка. Как не заходит? Ты говорила, пялится на тебя. А может, вы уже того? А, хи-хи, Пичугина. Но Асю было уже не остановить. Раздался звонок в дверь, и она прокомментировала его. Я же говорила, жди гостей. Торжествовала журналистка. Ой, да сиди уже, я сама открою. И она без тени сомнений упорхнула в прихожку. Через некоторое время появилась снова на кухне со скромным букетиком мимоз и задорно выпалила. Подруга, к тебе жених. Какой еще жених? Нахмурилась Алена. Я тоже нахмурился и вытянул шею, заглядывая в прихожку. Но ничего не видно. С места я не вставал, делал вид, что это обычное дело, когда женихи к Алене вот так толпами с букетиками ходят. Но вырвать им, вернее, ему, ножки, желание возникло. Как какой, который твой сосед, а говоришь, не заходит. Вот же он, Виталик, что ты там мнешься, заходи. Распорядилась по-хозяйски Ася, крикнув в сторону прихожей. Извините, в тесную кухню протиснулся субтильного вида Додик. Рубашка застегнута до горлышка, брюки новые, но без ремня. Челка зализана так, что в нее смотреться можно, как в зеркало. Естественно, на носу очки, в СССР это сейчас вообще этакий маркер интеллигентности. Виталий, продолжала хмуриться хозяйка, вы что-то хотели? Простите, Алена Сергеевна, я просто шел мимо и заскочил. Простите, если помешал. Ой, всплеснула руками Ася. Да ничего ты не помешал. Кого ты слушаешь? Мать, повернулась она к подруге. Тащи еще табуретку, я принесу. Сказал я и направился в комнату, а пока шел, за собой услышал шаги. «Саша, ты эту не бери, возьми вон ту, это была Алена, это сломано, а то бы я без нее не разобрался в целостности табурета. Видимо, она не просто так за мной пошла». Я сбавил шаг и скоро понял, что оказался прав. Девушка поспешила как бы невзначай оправдаться за приход соседа и стала рассказывать. «Виталик недавно переехал, он мне помог ковер выхлопать на той неделе». А сегодня он с цветами пришел, представляешь? Вопросительно уставилась на меня девушка, будто искала поддержку. Мужики, они такие, ага, хитро проговорил я. Сначала ковер, потом цветы, а потом и замуж. Да ладно тебе, фыркнула с неподдельной усмешкой пионер-вожатая. Да какой он мужик, у него даже ремня нет. А ты знал, что если мужчина не носит ремень, это признак бесхребетности? Не знал. Губы у меня против воли растянулись в улыбке. Вот знай теперь, пошли, потянула она меня за руку, а то нас потеряют. В тесном коридоре мы не расцепили рук, еще и табурет волокли, немного запутались в наших ногах и, чтобы протиснуться, развернулись бочком, оказались друг к другу нос к носу. Я сделал приглашающее движение головой вперед, Алена тоже потянулась губами ко мне в ответ. Еще секунда и но в коридор вдруг выскочила Ася. Ну где вы там, народ, вдвоем одну табуретку донести не можете? Мы чуть отпрянули друг от друга, будто случайно были на дистанции ближе обычного, и зашли на кухню. У вас день рождения, у кого? Или праздник? Поинтересовался Виталик с заискивающей улыбкой. Свидание, хихикнула журналистка. Попарам. А что, я такое в журнале читала. Если в первый раз одной страшно ходить, берешь подругу, а кавалер с другом приходит. Вот прям как у нас сейчас, а я кавалер получается или друг? Пробовал шутить Батон. Алена Сергеевна, поставьте цветы в воду, пожалуйста, чтобы не завяли. Они дорого стоят. Я поставлю, галантно кивнул я Алене, чтобы та не срывалась со своего места. Цветы хоть и дешевые, но живые, действительно жалко будет. Спасибо, Саш, смущенно проговорила Алена. Возьми вазу в серванте. Угу, я протопал в комнату, прихватив с собой пустую бутылку из-под вина. В голове крутилась гаденькая мысль. В комнате было распахнуто окошко. Конечно, никакие цветы в вазу ставить я не собирался. Но и выбросить их вот так, не выбросишь, со стороны глупо будет выглядеть. Придумал. Я сходил в ванну и наполнил бутылку водой. Перемахнул через подоконник и очутился на газоне. Первый этаж, это иногда хорошо. На газоне росли посаженные жильцами непритязательные кустики, которые еще не расцвели. Вкопал бутылку с водой в грядку и воткнул в нее букетик. Готово. Вернулся в квартиру также, через окно. Саша, наморщила носик журналистка. А ты чего вазу сюда не принес? На подоконник такую красоту бы поставили. Я кое-что лучше придумал, улыбнулся я. Букет красив, хорош, почему только мы должны на него любоваться? Пусть весь двор любуется с нами. Вон, поглядите, я ткнул пальцем в окно. Вон он, красавец. Ну как, здорово я придумал, Виталик, близоруко вглядевшись в клумбу, погрустнел, а Алена мигом кивнула. Ой, и правда, там он как родной на газончике смотрится. И нам его видно, и соседи будут радоваться. Весь двор украшает. Спасибо, Саша. Обращайтесь, скромно пожал я плечами. Мы еще посидели, поболтали, даже Виталик пытался шутить, но выходило не смешно. Его шуткам хихикала только Ася. Когда свечерело, он встал и сделал поклон головой. Я, наверное, пойду, Виталик теребил пуговку рубашки. Мне еще к урокам готовиться. Ты еще в школе учишься? Хмыкнул я. Вот ты второгодник. Ни за что бы не подумал. Я учитель биологии, поправил очки Виталик. Какие уроки? Нафиг. Теперь уже сообразил я. Лето на дворе. План занятий завуч сказала на этой неделе сдать. Я ведь первый год только в этой школе. Еще не работал. Но зато с Аленой Сергеевной теперь мы не только соседи, но еще и коллеги. В одной школе работать будем. Ой, как здорово. Захлопала в ладоши Ася. Ты, Виталий, не стесняйся, заглядывай к ней почаще. А то моя подруга, как бабка старая, все дома сидит. Ничего я не сижу, снова насупилась Алена. Я скоро в лагерь пионерский уезжаю. Пионер вожатый, воспитателем. Да, оживилась Ася. А когда? Скоро, Пичугина, скоро. Видя, что противостояние между подругами нарастает, я тоже встал. Пора бы честь знать, нужно собираться. Виталик уже усвистал, и в прихожую вышел я один, а за мной девчонки. Спасибо этому дому, пойдем к своему. Я стал прощаться с девушками, когда Ася вдруг тоже подскочила к полке с обувью. Ой, Саша, проводи меня, а? Ой, я такая пьяненькая, вдруг не дойду. Ну пожалуйста, а? Я тебе такси вызову и оплачу, мне завтра на работу рано, мягко проговорил я. Да тут идти-то два шага, а то вдруг меня цыгане украдут и замуж выдадут, будешь потом винить себя. Ладно, обувайся. Ася, держась одной рукой за меня, другой, отклячив в мою сторону аппетитную попку, стала застегивать босоножки. Когда это у нее получилось, она распрямилась и, сделав вдруг жалобную мину, проговорила. Аленка, подружайка моя, дай водички на дорожку страждущие испить. Принеси, не в службу, а в дружбу. Я обулась уже. Не видишь, Пичугина, ну ты как всегда, пионер вожатая поморщилась и нехотя ушла на кухню. Ася тем временем стала прихорашиваться перед зеркалом и чистить перышки. Повертелась, осматривая свою безупречную точеную фигурку, и все крутила косичками, распространяя притягательный шлейф духов. Когда слишком резво повернулась, вдруг потеряла равновесие. «Ой, Саша, держи меня, дурочку пьяную!» Взвизгнула она и повисла на мне. Я рефлекторно подхватил ее обеими руками и поставил на твердь. «У-у, какие у тебя мускулы!» Пропела Ася и, не отпуская меня, впилась в мои губы поцелуем. Я не сразу среагировал, не ожидал такой прыти, да и, признаться, поцелуй мне чертовски понравился. Но когда через пару секунд опомнился и оторвал от себя девушку, увидел, как в проеме прихожей застыла Алена с кружкой в руке. От нее веяло холодом, что я даже поежился. «Ой, Аленка, ты чего так долго?» Как ни в чем не бывало хихикнула Ася. «Тебя только за смертью посылать. Я даже пить перехотела. Ну все, подруга, целую». Она кинула в пионер вожатую пару воздушных поцелуев. «Мы пошли с Сашей. Не скучай. Пока». И Ася потянула меня за рукав на лестничную клетку. Я руку деликатно выдернул, немного задержался в прихожей, буквально на пару секунд, чтобы сказать Алене пока, до встречи, но та в ответ лишь холодно кивнула и громко захлопнула за нами дверь. Мы вышли во двор, и Ася уцепилась за мой локоть, что-то щебетала и рассказывала. Я проводил Асю ее до подъезда. Несмотря на поздний вечер, на лавочке сидели бабушки, и Ася вела себя уже скромненько и прилежненько, не казалась такой пьяненькой, как совсем недавно, ведь это ее знакомые и знакомые ее матери. Ася с поцелуями не лезла, а лишь шепотом прочитала строчки из Есенина. Наверное, это был он, ну точно не Пушкин. «Пока, Саша», — пропела она, когда мы пришли и, одарив меня лучезарной улыбкой, упорхнула в подъезд, а я потопал домой, раздумывая над разным, например, тем, какая Алена красивая, и какая Ася подленькая девочка, и как мне понравилось с ней целоваться. После утренней планерки и кормежки Мухтара я направился в уголовный розыск, чтобы попросить Ивана докинуть меня до морга. В кабинете торчали Гужевой и еще один молодой оперок. Молодой был занят очень важным делом, старательно, аж высунув язык, убивал мух длиннющей ГОСТовской деревянной линейкой. Я вошел, поручкался. На планерке виделись уже, но мельком и без должного приветствия. «Чего у тебя молодой фигней страдает?» — кивнул я на мухобоя. Молодой и ухом не повел, будто не расслышал, а Ваня вздохнул и повел глазами в сторону двери, мол, не здесь, не при всех. Мне как раз нужно было с ним переговорить, тоже с глазу на глаз, и я жест принял и направился на выход. Ваня за мной на некотором отдалении. Шифровались мы от Купера и Трубецкого, не хотелось, чтобы враг знал, что часть Угра на моей стороне. Укрылись в том самом коридорном закутке, где я иногда тискал Марию Антиповну. Трубецкой каждое утро у начальника пропадает, начал рассказывать Гужевой наболевшие. Что они там обсуждают, никто не ведает. Явно не в шахматы режутся, кивнул я. Что-то гаденькое замышляют. А этот, Иван кивнул в сторону своего кабинета. Мух бьет и ни хрена не делает, говорит, что Трубецкой ему особые задания поручает. Только я не видел ничего такого, чем бы он занимался. Ясно, значит, безделье санкционировано. Чего? Я говорю, простой трактор на поле специально спланирован. А, ну да. И вот понимаешь, сделать-то ничего не могу. Я же просто инспектор, не старший даже. У нас должности одинаковые у всех, только у Трубецкого, старший инспектор. А если тебя назначить временно исполняющим обязанности, так у нас не отделение, нет должности, значит деление, приказа такого не будет. Если только негласно скажут, что вот мол, ты старший, но это надо тогда Антона Львовича отправить куда-то в отпуск, там, или вот, если бы он заболел, например. Точно, Ваня, ты гений, заболел. Вы хотите его заразить, удивился Гужевой. Сам он точно не заболеет, еще ни разу не болел при мне. Как заразить? Грипп понима, лето на дворе, разве что молоком сырым напоить с ящуром. Но ящур мы в колхозе давно победили. Не заразить, постучал я легонько указательным пальцем по стене, а просто отправить на больничный. Как это? А вот это, Ваня, уже другой вопрос. Тут надо подумать. Как ты там говоришь? Технически? Ага. Так председатель у нас говорит, и все за ним повторять стали. Даже конюх и доярки. Ну, я прицепом. Я кивнул, чувствуя, что действовать надо немедленно, не до колхозных байк сейчас. Я чего пришел-то? Собирайся, поехали. По дороге как раз все и все обдумаем. Сможешь машину служебную взять? Куда? В морг. Что опять? Сглотнул оперативник. Я даже в полумраке коридора разглядел, как Гужевой чуть побледнел. Свежи в памяти предания. Да не волнуйся, не вскрытие там, а его результаты. Судмед просила заехать, та, что с Гошей. Помнишь ее? Как такую забудешь, приснится, и заикой станешь, вздохнул тот. Да нормальная она бабка, просто с придурью. И со змеей, вставил веское Ваня. Может, один съездишь? На чем, Ваня? На палочке верхом? Я тебя как водителя попросить хочу, даже внутрь можешь и не заходить. А-а, с облегчением протянул лейтенант. Ну, так бы сразу и сказал. Конечно, поехали. Пока Трубецкой у начальника заседает, я автомобилем нашим без спроса у него воспользуюсь. А то, чую, если узнает, что ты просил, не даст. О наших с тобой делах вообще не надо никому знать, кивнул я. А никто и не знает, заверил Ваня. Только Мария Антиповна. Но ей я доверяю. Последние слова он произнес с особой теплотой. Мы уже вышли во дворик за машиной и встали под тополем, чтобы не светить мордами под окном Купера. Маша, молодец, со знающим видом кивнул я. А ты с ней не говорил? С надеждой и некоторым смущением уставился на меня Ваня. Вот что ему ответить, что Мария ясно дала понять, что не прочь выйти за меня замуж, что ей больше никто не нужен, а все остальное, это показушный флирт, чтобы меня поддеть или чтобы не чувствовать себя ущемленной, мол, вон сколько у меня ухажеров ромашковых, на тебе клин светом не сошелся, Морозов. Ах, женщины, как вас понять? Да никак, надо просто жить и при этом умудриться вас не обидеть. Ты чего молчишь? Вывел меня из раздумий Ваня. Что она сказала? Ты про меня говорил? Говорил, не стал я отпираться. И что? Гужевой вытянулся в струну, как кобра перед броском. Ну или как заяц, заприметивший в небе орла. Сказала, что не готова пока к отношениям. Как это, не готова? Я почесал нос. Такое выражение еще не прижилось и непонятно большинству советских граждан. Оно и понятно, Что это значит, не готова или не готов? В СССР ведь как, всегда готов. Все наше сознание кричало о том, что мы должны построить общество и страну, начав с себя. А именно, школа, учебное заведение, женитьба, семья и работа, и можно немного в другой последовательности, но не слишком. Вот приоритеты любого гражданина, любой девочки или мальчика. Поэтому профессию выбирали с детства, преимущественно специальность космонавта, кто чуть старше, те уже мечтали о врачах, парикмахерах и других продавцах. Мечтать стать представителем обычной профессии в Союзе считалось нормальным, не то что в мое время. Еще нет хипстеров, блогеров и прочих ютуберов, и не скоро все изменится. И в том будущем мечтать о профессии, например, шофера, по меньшей мере, не модно, а большинству и вовсе зазорно. Короче, Иван, я положил напарнику руку на плечо, ты ей не люб совсем. Так ясно, извини за прямоту. Ясно, тяжко вздохнул тот и побрел в сторону милицейских гаражей за оперским жигуленком. Нужно было торопиться, пока Трубецкой не запалил мой самовольный захват автомобиля. В руках я вертел сверток с двумя упаковками капроновых колготок. Обещанная мзда для судмеда. Интересно, что же она такого нового нашла в трупе интеллигента? Надеюсь, что-то важное. И это стоит двух пар импортных колготок. Глава 25. Зарыбинский морг встретил нас все теми же ароматами Франции, к которым сейчас добавился еще щиплющий за нос запах озона. Оказалось, что сотрудники только что прокварцевали помещение. Я вошел внутрь, миновав в коридоре двух мужичков мясницко-маньячного вида, санитары, наверное, покрутился, заглянул в секционную, еще в какую-то лабораторию, но нигде не нашел судмедэкспертшу. Вернулся к маньякам. Хоть я был одет по гражданке, те даже не подумали меня останавливать, когда я заглядывал к покойникам и шатался по другим помещениям. Оно и понятно, случайных прохожих в морге в принципе не бывает. Если человек пришел сюда, значит, ему надо, а это означает, он при должности. Утро доброе, кивнул я приветливо молодцам в фартуках из мрачной клеенки. Вот ведь бензопилы им в руках не хватает и бейсбольной биты, и чтоб гвоздиками бита была утыкана. Но фантазия у советских людей ужастиками пока не избалована, видимо, лишь я видел мужиков в таком свете, а на деле они оказались вполне себе душками. «И тебе не хворать», — кивнули в ответ людоеды, пахнув перегаром, табачным дымом и чем-то кислым. «Как мне найти судмедэксперта Тамару Ильиничну? Дашь сигарету, скажу», — оскалился один желтыми, как у Фредди Крюгера, зубами, но беззлобно так улыбнулся, со всей санитарной душой. Я достал портсигар и угостил обоих Мальборо. Таскал с собой на всякий случай сей золоченый реквизит, наполненный модными дорогими сигами. Я-то сам не курил, но иногда вот для таких ситуаций он нужен. Не привык я корками часто махать, по старой памяти привык договариваться и контакт находить. Ну или выбивать этот самый контакт. А во, жирненько, одобрительно загудели мужички. «А можно по две взять?» – спросил второй, спрятав уже за косматое ухо первую полученную сигарету. «Бери», – кивнул я и протянул им еще по сигарете. Брать самим из портсигара я деликатно не дал. Неизвестно, что они этими пальцами в морге делали, даже представлять не хочу, прежде чем их совать в мой золотой ларчик. Санитары затянулись, блаженно повели глазами от чепчиков, что были у них на головах, к полу и обратно. Будто это не табак, а тувинская шала. После один из них, поскребши недельную щетину, неожиданно выдал. «Нет такого судмедэксперта у нас». Я сначала замер от удивления. Ну не приснилась же мне пиратка со змеей, и я стал уже было прикидывать, как сподручнее поглубже вбить свой вопрос в эти лживые небритые морды. Лучше одновременно двоим сразу, особенно если. Но додумать я не успел. Второй тут же добавил. «Тамара Ильинична не эксперт, она заведующая». «Гы-гы, хайр-хайр-эр», то ли засмеялся, то ли просто подхрюкнул второй. Тьфу, блин, чуть не повелся. Заведующая, которая проводит вскрытие, как простой эксперт, это даже лучше. Это есть гуд. Заведующих, скорее всего, из числа наиболее опытных судмедэкспертов назначают. Ну или за красивые глазки, попу и другие женские места должность дают. Тамара-то Ильинична явно честно заработала это кресло. И где она? Уже немного с наездом спросил я. Еще немного их мертвого юмора, и я, пожалуй, с них деньги возьму за сигареты, в отместку. Но мстить не пришлось. Уловив в моем взгляде намечающуюся вендетту, мужички кивками и жестами в раз указали мне на дальнее помещение, что притаилась в закоулке коридорчика. Там на двери висела какая-то табличка, текста на ней не видно, больно уж далеко. Я потопал в сторону указанного кабинета, стоило сказать спасибо провожатым, но напряжно это будет слишком для санитаров, ведь им тогда еще отвечать придется, пожалуйста, этикет обязывает, пусть гуляют. Табличка оказалась нужная, с надписью «Заведующая», а рядом приписка от руки «Без стука не входить» и восклицательный знак, обведенный несколько раз, жирный такой, как Миха Баночкин. Тут же захотелось войти без стука, но вдруг у пиратки Гоши не на привязи, и я все же постучал. В ответ тишина. Я постучал снова. Опять гробовая, лишь только слышно, как капает вода где-то в лаборатории, или, быть может, эта кровь через желобок нержавейки стекает. Никого нет, я толкнул дверь, и, на мое удивление, она поддалась. Я вошел в небольшой кабинетик и сразу уперся в стол с заведующей. Та невозмутимо копошилась в рабочих бумагах и черкала что-то авторучкой. «Чего долбишься, как дятел на старой сосне?» Подняла она недовольный взгляд. «Вот вам и здрасте, так написано же!» Кивнул я через плечо на дверь. «Ну стукнул раз и входи, чего колошматить до посинения? Приглашение ждешь?» Словно и не она мне звонила. «И вам доброго утречка, Тамара Ильинична!» Улыбнулся я и прикрыл поплотнее дверь. На всякий случай поводил глазами по кабинету в поисках Гоши или его коробки. «Я, конечно, змей не боюсь, а вот Гошу опасаюсь. Больно морда у него хитрая и сытая, будто и впрямь здешнюю обрезь жрет, но подколодного не было. Я успел бегло осмотреться. Обычная обстановка, как в любом другом казенном кабинете мелкого начальника. Шкаф с куском пенопласта на двери, истыканным самодельными дротиками, пепельница из черепа, книжки с названиями обычными и рутинными, типа «Судебно-медицинская экспертиза женщин, пострадавших от сексуального насилия и структурные изменения кожи в области огнестрельных ран». Еще есть аквариум на окне, только без воды, а вместо рыбок огромный мерзкий паук, а с потолка широким серпантином свисает клейкая желтая лента, усеянная трупом невинных мух, братская могила и памятник одновременно. Поймав мой взгляд на ленте, заведующая кивнула на аквариум и нехотя пояснила: «Я их Макару скармливаю, только надо ловить момент, пока они живые. Мертвыми он брезгует. Хищник ведь, а не падальщик. Хорошо, что Ваня со мной не пошел, он как человек тонкой крестьянской организации вряд ли обрадовался бы гастрономическим подробностям о Макаре. Садись, в ногах правды нет», — предложила, подобрев, медичка и закурила Беломорину. Паук, почуяв дым, мигом перестал на меня глазеть рядами своих мерзких зенок и спрятался под какую-то плоскую штуковину, напоминающую фрагмент человеческой лопатки. После нескольких жадных затяжек заведующая лихо, щелчком стряхнула пепел в полость бедного Йорика. «Ну, с нетерпением уставился я на бабку. Слушаю вас внимательно, Тамара Ильинична. Вот, кстати, как и заказывали. Я выложил на стол упаковки с капронками, они сверкнули на солнышке глянцем. Мне даже показалось, что Йорик скосил на них удивленные глазницы. Хаэм, вроде, не курил, а лишь надышался крепким табаком. Заведующая, щуря один глаз от дыма и не выпуская из зубов сигарету, повертела в руках дары, удовлетворенно крякнула и проговорила: «Я, конечно, в заключении все написала и в прокуратуру следаку позвонила, но тебе скажу отдельно по секрету, только между нами, Морозов усек слово офицера», кивнул я, надеясь, что попал в точку с выражением. «Что там менты говорят, явно не мамой клянусь, отвечаю или зуб даю. В общем, я на биохимию отправила в область образцы с трупа, кровь и ливер. Обычно, мы по суицидам так не делаем, не заморачиваемся и не грузим лишней работой себя и коллег. Работы всегда столько, всю не перелопатишь. Но раз ты говоришь, что нестыковочка приключилась с табуретом, ноги трупа не достают до постамента, то решила все по полной проверить, как по нераскрытому убийству. Так вот, в образцах трупа Куценко обнаружен мусцимол». Заведующая замерла в ожидании оваций, ну или, по крайней мере, восторженных возгласов с моей стороны. Я, конечно, рад, что она не забыла обстоятельств, про которые я ей говорил, раз уж у нее там трупы в очереди стоят, то не мудрено, но больше радоваться, вроде как, было нечему. Потому чуть помолчал, подумал, а потом решил ее не разочаровывать и воскликнул: «Отлично, а вот это уже очень и очень интересно, кто бы мог подумать, извиняюсь, а что такое мусцимол? Как что? При высушивании плодовых тел декарбоксилируется из эбатеновой кислоты. Ебо извиняюсь, Какой кислоты? Да какая разница, все одно не запомнишь. Она махнула на меня рукой, мол, не учи кругом. Ну уж мусцимал-то ты должен знать. Муколтин только знаю, похожие, честно ответил я. Эксперт отложила цигарку и обстоятельно, чуть ли не по слогам пояснила. Мусцимал – это сильное психотропное вещество. Воздействует на психику и может вызывать галлюцинации. Обладает седативно-гипнотическим, диссоциативным эффектом. С человеком под его воздействием можно хоть что сотворить. И смотрит на меня, у змея, что ли, своего научилась такому взгляду. Я прочистил горло и выдал вопрос. Вот как, и что же, например? Например, убедить его залезть добровольно в петлю и сказать, что он от этого не умрет, а возродится. Или что он взлетит, а не упадет вниз в петле. А вот это уже новость хорошая, потирал я руки. Для Куценко, конечно, плохая, для меня хорошая, но, я пожал плечами, потерпевшему уже все равно. Я вспомнил про прижизненные следы на запястьях трупа, будто от веревки. Получается, что кто-то сначала связал Куценко, опоил его сильнодействующим этим, Муколтином и заставил залезть в петлю, а потом обставил все как суицид, умно, мусцималом опоил, не Муколтином. Ну да, конечно, убийство, теперь в заключении укажете? Нет, напишу, что обнаружены следы в организме, и только. Потерпевший ведь и сам мог принять вещество. Сам, как это? Он что, в аптеке вот так продается? Нет, покачала головой бабка. В лесу растет, студент. Неужто по молодости не собирал, не баловался? Признаться, ни в той молодости, ни в этой я не дружил с наркотой и вот сейчас приходилось постигать прописные истины торчков. Мусцимал – это основное действующее вещество мухомора и некоторых ядовитых грибов. С видом бывалой училки пояснила медичка. Сушишь его, а потом... Но она вовремя замолчала, резонно решила не разглашать рецепты. Прокашлялась громко и по-мужицки в сморщенный кулак и добавила. Ну, в общем, Куценко сам мог мухоморов насушить, теоретически. Вот так-то, скорее всего, прокуратура этой версии будет придерживаться. Мол, неблагонадежный неработающий и делинквентный элемент запросто мог насушить еще с прошлого года грибочков особых и вот так, наркоманить по тихой грусти. Потому и в петлю полез. У нас нет наркомании, покачал я головой. Это в Зарыбинске нет, возразила медичка, не уловив в моем голосе иронию. А в крупных городах процветает. Поговаривают, даже наши артисты многие балуются. У меня подруга в наркологии в Москве работает, рассказывала. Смотрела она на меня так, будто ждала вопросов. Мухоморье технологии, значит, лучше не раскрывать, а вот про певцов известных потрындеть, это за милую душу. Артисты могут, они такие, ага, перескочил я эту тему, а вот что мне с Куценко делать, как доказать, что его опоили. Больше ничего такого этакого вы не обнаружили, остальное все в норме. Ах, да, еще косвенный признак, что он не наркоман, нет морфологических и физиологических изменений внутренних органов и систем, характерных для зависимых людей. И много вы вскрывали наркоманов? Недоверчиво уточнил я, их же почти нет в Зарыбинске. Сильнодействующие все одинаковы, что спирт, что героин, ответила медичка. Но я предпочитаю первый. Кхе-кхе, я заметил, как при упоминании спирта она сглотнула слюну. Ясно, большое спасибо вам, Тамара Ильинична. Никому не говорите о нашем разговоре, в этом деле у меня был личный интерес, но как ей это объяснишь? Я добавил, сами понимаете, прокуратура... Чую, отказной состряпает, ну а я буду думать, как утырка прижать, хм, то есть, как подозреваемого найти. Если принесешь мне банку кофе хорошего, то могу дать тебе копию заключения с выводами. Только нелегально, конечно. Я с энтузиазмом кивнул. Достану кофе, не вопрос. Но не проболтайся и никому не показывай копию. Если что, скажу, что со стола сбздил, хмыкнула пиратка. Заметана. Ждите завтра с кофе. Гоша, привет. Нету больше Гоши, вздохнула медичка. Как нету? Такой славный малый был, слукавил я. Наверное, сдох, скормила я его Виньке. Виньке, это еще кто? Хе-хе-хе, проскрипела пиратка, мотая головой. Вот вроде ментенок ты, а в чепуху веришь. Пошутила я, жив Гоша. Это хорошо, что с ним все в порядке, улыбнулся я. Да не совсем в порядке. Болеет он. Винька его покусал, жрать не стал, выплюнул. Хе-хе. Я решил не разбираться в этом кроваво-чешуйчатом деле, попрощался и поспешил на выход, на воздух, на свободу. подальше от Гош, Макаров и прочих виник. Как я буду искать убийцу интеллигента, я еще толком не придумал. Все-таки я не оперативник и не следок, полномочий нет торт разводить и поручения участковым рассылать. Тут надо придумать что-то другое, постараться использовать свои сильные стороны и навыки. А какие у меня сильные? Могу, что называется, загрузить базаром определенный криминальный, да и не криминальный тоже, контингент. Только, чую, убийство Куценко ведет отнюдь не к обычному криминалу, а к более тонкому, расчетливому и умному игроку. Тот, кто все это затеял, словно невидимый кукловод, управляет фигурками, а сам при этом умело остается в тени. Вот узнать бы его цели, к чему все это было, тогда бы было проще. Зачем на меня было организовано покушение? Просто избить, чтобы не совал нос, или все гораздо сложнее? Может, они вообще пришить меня обирались, а когда поднажал, просто отбрехались и сказали, что, мол, попугать хотели. Надо бы тряхнуть этих гавриков, которых я в гараже скрутил с Мухтаром. Они, кстати, уже завтра освобождаются из КПЗ. Срок административный за липовую хулиганку, что я на них повесил, истекает. С этими мыслями я сел в машину к Гужевому. Ну что, с нескрываемым интересом уставился тот на меня. Есть плохая новость и хорошая. С какой начать? С плохой, конечно. Интеллигента, похоже, убили. В его организме обнаружен яд мухомора. Опоили до состояния невменяемости и в петлю сунули. Вот моя версия. А во, ну и дела. А хорошая какая новость? Гоша болеет, его Винька покусал. Нашлась управа на гада, пробормотал Иван и завел двигатель. Миха, ты завтра когда тех гавриков выпускать будешь, которых я тогда ночью притащил? Помнишь, фамилии их забыл. Глянь в журнале. Баночкин полистал пухлую книгу журнал, поводил бровями, потер нос и проговорил. Самокрутова и Черпакова? Ну да, вспомнил я фамилии горе бандитов. Так это самое. Сан Саныч, выпустил я их уже, еще вчера. Как выпустил, им же завтра выходить, я дни считал. Им срок, что называется, скостили. Да что ж такое тут творится, никаких пассатиш не хватит. Не могут по административке срок, вроде, скостить. Недоумевал я и копался в памяти своего предшественника, как в справочнике. Сколько дал судья суток, столько и отбывать. Или я что-то не знаю, продолжал я офигевать. Баночкин поджал подбородок. Если начальник вмешается, то могут срезать срок. Самокрутов и Черпаков на хозработах были плотно задействованы. Добровольно-принудительно, вот и скостили им отбывание. По ходатайству Купера. Так, вроде, дело было, врать не буду. А ты меня почему в известность не поставил? Нависал я над Баночкиным злым орлом. Не мог предупредить? Дык, это самое. Сан Саныч, я-то откуда знал, что тебе докладывать по ним нужно? Ты не просил. А чего стряслось-то? Да, всего и не расскажешь. Провести профилактическую беседу с ними хотел, чтобы впредь не совершали всяких мелких хулиганств и не выражались грубой нецензурной бранью в местах общественных. Ну да ладно. Так давай я тебе их адреса скажу, и проводи беседы сколько хошь. Баночкин в профилактику не верил, но опровергать мои слова не стал, а наоборот, вознамерился помочь. Да есть у меня их адреса. Спасибо, Миха, если что, извини, если претензиями закидал. Да ни за что извинять, ведь я понимаю, дежурный перешел на шепот и даже оглянулся в своем аквариуме, хотя кроме нас в помещении никого не было, лишь иногда хрипела и трещала рация. Сан Саныч, ты не знаешь случайно, Купер к нам надолго? Что-то слухи нехорошие ползут, что Петра Петровича того это самое изжить хотят. Откуда слухи? Да я в главк ездил давеча, мне надо было насчет санаторной путевки узнать. Там бабенки одни в кабинете в медсанчасти. Сам знаешь, если такой коллектив, то обо всем на свете треплются. Я вот краем уха и подслушал. В этих сплетнях, мне кажется, доля истины есть, грустно кивнул я. Вот ведь, просроченный компот, воскликнул Баночкин и снова стал шептать. Жалко так-то Петра Петровича. Он хоть и орал на меня всегда, но за дело. Что теперь с нами будет? Будем политподготовку каждый день до потери пульса изучать? Ты вот что, Михаил, наблюдай за нашим новым шефом. Ты у нас как администратор в гостинице, все видишь, все подмечаешь. Тот вскинул брови, наверное, изо всех сил попытался представить себя посреди Митрополя, или хотя бы дома колхозника. А что подмечать-то? Все. Куда пошел, когда пошел, кто к нему приходил. Особенно все необычное замечай, и мне рассказывай. Договорились? Конечно. Мне этот Купер-хуюпер совсем не нравится. Он мне еще тогда, Нафиза, жуть, как не понравился. Я ведь так и не сдал. Мне теперь на пересдачу в область ехать. Раздался телефонный звонок, и Михаил вздрогнул. Слушаю, дежурный Баночкин. Он поднял трубку и проговорил в тысячный раз привычную фразу. Взял авторучку, подвинул поудобнее листок, приготовившись рутинно записывать информацию об очередном происшествии. Но рука его зависла, а листок так и оставался чистым, пока он слушал трубку. Что? Только и выдохнул он. Понял. Оставайтесь там, сейчас группа приедет. Нет, наряд приедет, группа позже чуть будет. Как ваша фамилия? И адрес ваш еще скажите. Так положено. Все ожидайте. Баночкин хлопнул трубкой об телефон, будто тот был виноват во всем, что Михаилу нужно было выслушать. А потом повернулся ко мне на стуле и пробормотал. Сан Саныч, у нас убийство. Бывает, пожал я плечами, пойду за Мухтаром. Он не мы, он слово работы любит и обожает. Двойное. Два трупа. Апа. Тоже бывает, хмыкнул я, а про себя подумал, что в моей ментовской практике такое впервые. Но это я, а чего Миха-то так впечатлился? Это еще не все, выдохнул тот, а на щеках залили пятна от волнения. Знаешь, кого убили? Кого? Насторожился я. Конец второго тома.